все ученики тролля, у него была своя школа, рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде. «Теперь только, — говорили они, — можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете». И вот они бегали с зеркалом повсюду. Скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас. Они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, разлетелись по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза, и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны, ведь каждый осколок сохранял свойства, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце. Это было хуже всего. Сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уж в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки. Только беда была, если люди надевали их с целью смотреть на вещи и судить о них вернее. А злой тролль хохотал до колик, так приятно щекотал его успех этой выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала. Послушаем же про них.